благодарности. Бизнесом занимаются люди. Фактически вся жизнь состоит из контактов с людьми, членами семьи, друзьями, коллегами, начальниками, учителями, наставниками, соседями. По большому счету, только люди имеют значение. И эта книга появилась благодаря людям. Во-первых, были тысячи разбросанных по всему свету людей, которых, как сказано в моем посвящении, настолько беспокоили проблемы бизнеса, что они поднимали руки и задавали вопросы в изобилии, приведенные на этих страницах. Я благодарен им за то, что они откровенно делились своими проблемами и открыто рассказывали о трудностях, с которыми сталкиваются на работе, а также за то, что они помогли мне систематизировать мысли относительно того, как преодолеть эти трудности. Я также выражаю глубокую благодарность людям, потратившим пару часов, а зачастую и больше, на то, чтобы поделиться со мной своим опытом и тем самым вдохнуть жизнь в те идеи, которые высказаны в этой книге. Я благодарю Билла Харрисона и Джейми Даймона из J.P. Morgan Chase, Стива Климовски из клиники Northwestern Memorial, Джорджа Тамке, который является партнером в Клейтон, Дэвида Новака, который руководит Yum Brands Inc., Боба Нардели из Home Depot, Роберта Багби из A.G. Edwards, Перри Радика, вышедшего в отставку вице-председателя совета директоров Смит Барни, Максайн Макью из Australian Broadcasting Company, Кевина Шеррера из Amgen, Джимми Дана из Sandler O'Neill and Partners, моего старого друга Паула Фреско, бывшего вице-председателя совета директоров General Electric и вышедшего в отставку исполнительного директора компании Fiat, Джерри Роуча из Heydrick & Struggles, Джоэла Клейна, управляющего бесплатными средними школами города Нью-Йорка, Джима Макнерни из 3M, Паоло Манферина из Кейс Нью Холланд, Дару Хасравшахи из Expedia, Криса Невиту из US Steel, а также сотрудников General Electric, Билла Канейти, Гэри Рейнера, Сьюзан Питерс, Денниса Даммермана, Марка Литла, Джона Креники и Шарлин Бегли. Боб Нельсон, который в течение многих лет был моим финансовым аналитиком, теперь оказался весьма мне полезен в качестве читателя. Имена некоторых людей не были приведены в этой книге, но их идеи оказали решающее воздействие на ее содержание. Президент Робинсон Лернер энд Монтгомери Линда Госден Робинсон поделилась с нами своим замечательным опытом, который был использован при написании главы об антикризисном управлении. Что касается главы о балансе между работой и личной жизнью, то я в большом долгу перед профессором Стив Фридманом из Уортон Скул и Клаудио Фернандесом Араосом из фирмы по подбору руководящих кадров Эгон Зендер. Написанию главы о слиянии и поглощении помогла длительная и детальная беседа с экспертом в этой области Дэвидом Фьюбини. А своими обновленными и весьма скромными знаниями в области философии я полностью обязан способности проникать в суть явлений, которые обладает профессор университета Тафта. Эта книга начиналась с двух страниц, написанных от руки замечаний, в которых говорилось о том, какой она должна быть. Конечный продукт, попавший к вам в руки, появился благодаря стараниям блестящей группы людей. Самыми заметными из них являются талантливые сотрудники Харпер Коллинз, наш замечательный директор Лех Спиро, который всегда относился к этой книге с интересом и любовью, Джейн Фридман, которая с самого начала была ее страстной сторонницей и постоянной защитницей, а также Марион Мейнекер, здравый смысл которой все это время задавал нам нужное направление. Мы также благодарны замечательной команде, занимавшейся маркетингом этой книги. Джо Тесситору, благодаря находчивости, энергии и решительности, которого книга нашла своих покупателей. Брайану Мюррею, Стиву Хенселмену, Полу Альвески, Киту Пфеферу и Ларри Хьюзу. Художнику-оформителю Леху Карлсону Станисику, редактору текста Энн Гринберг и помощнику редактора Ноксу Хастону. Наш агент Хелен Риз была настоящим другом и единомышленником, а Меган Ламот усердно выполняла свои обязанности. Моя помощница Розан Бадовски прочла все черновики этой книги, подвергла критике содержание, придиралась к фразам и сделала лучше каждую главу. Она проявила невероятную заботу и внимание, и я благодарен ей за бесконечные часы, которые она отдала этому процессу. И, наконец, мне просто не хватает слов, чтобы выразить благодарность моей жене Сьюзи за тот труд, который она отдала этой работе. Задавая безжалостные вопросы, она вытягивала каждую мысль, которая у меня когда-либо возникала в отношении бизнеса. А ее способность систематизировать и перефразировать мои во многих случаях беспорядочные наблюдения сделали книгу намного лучше той, которую я мечтал написать. Я всегда говорил, что Сьюзи, наверное, самый разумный человек, с которым я когда-либо был знаком. И в течение последнего года моей писательской работы она неоднократно это подтверждала. Для каждой главы, которую вы здесь прочли, Сьюзи написала бесчисленное количество черновиков и при этом продолжала оставаться изумительной матерью четверых детей. Каждый день она меня удивляет. В течение последнего года мы великолепно провели время, днем и ночью обсуждая тот материал, который вошел в книгу. Нашим разговорам не было конца. Когда я путешествовал по свету, встречался с людьми, отвечал на их вопросы и задавал им массу своих, Сьюзи всегда была рядом, слушая, анализируя и заставляя меня задумываться о том, что я узнал и что еще я могу узнать. Это была тяжелая работа и настоящая радость. Сьюзи, это случилось благодаря тебе. Джек Уэлч. Бостон. Февраль 2005 года.